Глава 25. Наташа. «Посмотри на меня», — просит Динар. «Мы ведь можем просто поговорить, без слез и дрожащего голоса». Я поднимаю взгляд и тут же перевожу его на Тимура. Сын сидит за столом с какой-то девочкой. Они рисуют. Украдкой с интересом поглядывают друг на друга. Может быть, пора отдать его в сад. Ему нравится контактировать с детьми. «Наташа», — с нажимом повторяет Динар, но я никак не реагирую. Пугает решимость в его голосе. Асадов столько времени молчал о себе и отталкивал меня, не отвечал Максу. Я интуитивно чувствую, почему, и боюсь сейчас услышать подтверждение своих догадок. Потому что в таком случае не знаю, что делать с этой правдой. Мои чувства к нему слишком глубокие, уходящие корнями в детство, давшие плоды, когда я стала взрослее. Динар всегда был замкнутым, одиночка. Вроде и с нами, в нашей семье, готов прийти на помощь, но решение принимал сам, ни с кем и никогда не советовался. Я перевожу глаза на лицо Динара, и мы долго смотрим друг на друга. Он подается чуть вперед, а я, словно застывшая статуя, боюсь пошевелиться и спугнуть обоих, потому что он близок к тому, чтобы открыться. Но готова ли я принять правду? «Документы, которые ты нашла в кабинете, настоящие. Это не подделка. Но ты не все увидела. Кое-какие на тот момент были еще не готовы. В те дни все в спешке решалось, быстро, и у меня совсем вылетело из головы, что я оставил папку на столе. Думал, что убрал бумаги в сейф. Это моя оплошность. Ты не должна была их увидеть и так обо всем узнать. У нас с Максом возникли серьезные проблемы после его освобождения. Какое-то время мы не совсем легальным бизнесом занимались. А это всплыло. Люди, которых я считала союзниками и надежным тылом, даже головы не повернули в мою сторону, когда понадобилась помощь, а Берг, которого я всегда считал врагом, протянул руку помощи. Не за бесплатно, конечно, нет. Но какая разница, кому отдавать деньги? Мертвецам они не нужны, а помощь была необходима здесь и сейчас. Грустно усмехается Динар. Наши юристы пообщались, подсказали быстрый и надежный способ, как безболезненно увезти все из России, и я начал почищать хвосты. Бергу все мое оказалось нужно, и компании, и люди. Он радовался, как ребенок. К тому же это другая страна, свои законы. И Асадов больше не будет путаться под ногами. Все остались при своей выгоде. Почему к ним, а не к Максу? Можно было и к нему, но без возможности вернуться на родину. Ты бы восприняла в штыки оба предложенных мной варианта. С собой я бы тебя не оставил, это 100%. Мне и сейчас ни один не нравится. Почему-то я злюсь, но гашу в себе это чувство. Так появился третий. Через 2 недели после твоего ухода я приезжал к тебе, чтобы объясниться. Документы привез, но дома никого не застал. Сидел в машине на противоположной стороне улицы и ждал твоего возвращения. Заметил издалека. Ты выглядела сильно измученной и несчастной. Динар ненадолго замолкает, сжимает челюсти и резко втягивает в себя воздух. Я решил отложить разговор еще на несколько дней. Напился в тот вечер в хлам, а утром мне позвонил Ракитин. Сказал, что предложил тебе полететь с ним на юг, и ты дала согласие. Попросил больше не приближаться к тебе, обосновав это тем, что ты его выбрала. Я сначала взбесился, послал его куда подальше, а потом пришел в себя, снова приехал к тебе домой и понял, что нужно отпустить. Что ты в таком состоянии глупости наделаешь. Слушать не станешь, факт моего брака не примешь и, как следствие, вообще никуда не полетишь. Ракетин у тебя попросил пакет документов перед отлетом, помнишь? А вечером тебе Макс позвонил и сказал, что нужно встретиться с одним человеком и кое-что у него забрать. Меня начинает трясти, и снова хочется опустить глаза, потому что в них собираются слезы. Мужчина сказал, что он от Парфенова. Мне передали черный пакет. Я паспорт новый открыла и не сразу поняла, в чем подвох. А дома заметила, что в имени несколько букв добавилось, отчество сменили, город рождения и прописку. Макс сказал, что это мера предосторожности, и фактически мы с ним чужие люди с этого момента. Оказывается, это твоих рук дело, да? Моих. Это те самые недостающие пазлы, которые ты не увидела в папке. Твои новые документы и еще кое-какие бумаги, которые я передавать тебе не стал, а оставил их у Лукаса. Долю Макса в нашем общем бизнесе Берг передал ему сразу же, как только это стало возможным. Лиде требовалась дорогостоящая реабилитация, им нужно было на что-то жить в чужой стране. Позже люди Парфенова помогли переоформить ваш дом на твои новые документы. Бумаги должны были прийти почтой, пришли? Я киваю. «Кое-какие бумаги для меня ты оставил у Берга. Это завещание? Я бы получила его в случае твоей гибели, да?» Горло дерёт, когда произношу эти слова. Я держусь из последних сил, напоминая себе, что мы сидим в кафе, а рядом находится Тимур, и он не любит, когда мама грустит и плачет. Я редко позволяю себе такое при ребёнке. «Да». Через какое-то время Лукас бы сообщил Максу, а к тебе прислал своего человека, чтобы передать остальные документы. Как думаешь, кто первым попал бы под раздачу, оступись я или сделай ошибку? Наташа, ты когда на эмоциях не можешь реально оценивать ситуацию и степень опасности. И зная я на тот момент, что ты беременна, решил бы, конечно, по-другому этот вопрос, но я даже предположить такого не мог. Как решил бы? Отправил на аборт? Ай, Наташа... Динар закатывает глаза и шумно выдыхает. «К Бергам бы отправил. Сила, если бы сопротивлялась. А спустя время, когда всё улеглось бы, к брату. Навсегда. Моя сделка односторонний характер имела. Мне наглядно показали, что всех ждёт, если я решу соскочить. Условия выдвинули такие, что лучше бы срок отмотал. Но только речи о тюрьме не шло. Почему ни я, ни Макс не могли до тебя дозвониться? Подсознательно я знаю ответ на этот вопрос, но хочу услышать его от Динара. Меня подстрелили. Свои же. Слишком много знал и глубоко копал. Даже не удивился, когда сверху дали команду убрать Асадова. Грустно улыбается Динар. Я догадывался о таком исходе и подстраховался. С самого начала собирал компромат на каждого, кто метил наверх, к вершине власти. Когда я пришёл в себя после ранения, Берг меня забрал. Я долго восстанавливался за границей, чтобы свои же... И не добили. Потом уже стал гражданином Австрии. Без помощи Лукаса опять не обошлось. В Питер вернулся через год. Парфёнов к тому времени высокий пост занял. У него случился головокружительный взлёт в карьере. Его заинтересовал мой компромат на конкурентов. Взамен я попросил свободу. На этом наши пути разошлись. И, надеюсь, больше никогда не пересекутся. «Катина, ваш с ней брак. Ты с нами двумя? Одновременно?» Слова даются с трудом, я чувствую тяжесть в груди. Динар хмурится, но выдерживает мой взгляд, а потом отрицательно качает головой. «Мои отношения с Катиной закончились задолго до наших. Наш брак имел чисто юридический характер. Просто сделка». Внутри всё вспыхивает огнём. Горло дерёт с ещё большей силой, и несколько слезинок катятся по щеке. «И не было попыток с её стороны сделать его настоящим?» Ты же почти год провёл в Австрии. Катине всегда хотелось богатого и успешного Динара в мужья, а не того, у которого проблем вагон и маленькая тележка, и мизер на счету. К тому же она вовсе не дура и очень быстро поняла, что ты никакая мне не родственница. В целом, Берги оказались человечнее, чем я о них думал. Им нужны были мои деньги, и они их получили. Карина всё-таки знала о вашем браке, да? Со временем мне пришлось ей рассказать. И предоставить право выбора. То есть ей ты его предоставил? Динар снова хмурится и трёт ладони лицо. Вижу, что ему трудно говорить про Карину, но отступать ей не намерена. Когда она его озвучила, я понял, что сделал всё правильно, отпустив тебя. Карина умерла у меня на руках. Если бы вместо неё оказалась ты... Динар замолкает и отводит глаза, а у меня в груди закипает негодование. Всё-таки мои догадки оказались верными. «Ты же не всю правду рассказываешь сейчас, Динар. Почему умалчиваешь о главном?» «И о чём, по-твоему, я умолчал?» — усмехается он. «Что ты заключил сделку с Парфёновым вместо Макса и сделал это по собственной инициативе. Ему бы не дали идти на такие шаги, верно? Ты всё провернул за нашими спинами, ни с кем не посоветовавшись, ни о чём не спросив. Пока я, влюблённая в тебя, была в эйфории, Макс переживал за дочь и думал, как вывести беременную Надю и девочек из страны. Ты... Это была рокировка, да, Динар? На твоём месте должен был остаться Макс?» Кажется, что не имеет всё тело от взгляда, которым Асадов сейчас смотрит на меня. «Вы — моя семья, Наташа. Люди, которые со мной с детства. Подкармливали меня мальчиком, потому что вечно пьяной матери не было до меня никогда дела». Она даже не знала, кто мой отец. А после её смерти я в детдом не попал, потому что Даян оформил на себя опеку и принял меня в вашу семью как родного, образование дал и много чего для меня сделал. Ты не помнишь, наверное, но он квартиру в городе продал, когда я в плен попал, и заплатил за мое освобождение. Не знал наверняка, вернут меня домой живым или нет, но у него даже мысли не возникло оставить меня в беде, а когда я вернулся, сыном назвал и плакал у меня на плече. Если бы перед тобой выбор стоял между мной и Максом, кого бы ты выбрала? Не знаю. Сипло отвечаю я и до крови на языке прикусываю нижнюю губу, потому что обманываю. Нет, Наташа, ты знаешь ответ на этот вопрос, и мы оба его знаем. Ты бы обоих нас выбрала. А когда делают такой выбор, молча уходят, чтобы ни у кого не возникало чувства вины. Я как мог, так и обезопасил близких людей. Я старший в семье, а старшие всегда в ответе за младших. Парфёнову важно было дело до ума довести. А кто это будет делать, ему было все равно. Он наверх метил, хотел добраться до нужного ему рубежа любой ценой. Поэтому я так взбесился, когда ты позвонила мне после исчезновения Макса и сказала, что к этой гниде обратишься за помощью. Я ненавижу этого человека и всю их систему. У бандитов хотя бы законы и принципы есть, которые они свято чтут. А для таких, как Парфёнов... Люди всего лишь пешки и средства для достижения целей. Пусть тебе больно слышать эти слова, но я не жалею о своем выборе. Все было не зря. Динар кивает в сторону Тимура. Вы живы, и у вас с ним все хорошо. У вас всех. И давай будем честными. Ты же не просто так показала мне сына. Была ведь надежда, что захочу остаться с вами, что-то дрогнет внутри. Дрожит, Наташ. Так дрожит, что вздох невозможно сделать, и разрывает от боли, что меня не было рядом с тобой, когда сын появился на свет, что я не увидел, как он впервые улыбнулся, сделал свой первый шаг, что другой человек сейчас рядом с вами. Ничего не в прошлом, ни у тебя, ни у меня. И я буду пытаться вернуть себе то, что мое. Мое — это ты и наш сын. «Мама!» — Тимур подбегает и обвивает маленькими ручками мои плечи. «Ты плачешь?» Он целует меня в щеку и трогает пальчиком мокрую дорожку на лице. «Тебе что-то в глазик попало?» «Нет, малыш, все хорошо», — отвечаю я, быстро вытирая слезы. Асадов отворачивается, и я замечаю, как его потряхивает. Он подзывает официанта и достает бумажник, расплачивается за заказ и встает со стула. «Мне через час нужно быть в другом месте. Поехали, я отвезу вас домой».